Глава 8. Если путь к острову был относительно прост лишь поначалу и невыносимо тяжел во второй половине, после выхода на восточное скальное меловодье, то обратная дорога показалась, если не круизом на комфортабельном лайнере, то чем-то к нему приближенным. Лодку ни разу не пришлось тащить вручную. Поначалу, соединившись с отсидевшимися в кораблях ребятами, уверенно и быстро двигались по уже знакомым расселинам, пока не добрались до западного перекрестка. Здесь тоже надолго не задержались. Известно, куда ведет левый проход. Понятно, что правый, тянущийся на север, вряд ли тянется к родным водам. Оставался последний вариант. И мы воспользовались. За день наткнулись еще на пару ответвлений. Оба уходили куда-то на север и ввиду явной бесперспективности разведывать их не стали. Лишь к вечеру расселина, тянущаяся почти строго на запад, закончилась. Соединилась с чуть более широкой водной лентой, тянувшейся с севера на юг. Здесь и заночевали, на плоской скале в десятки метров от труднопроходимого берега. Даже Диксу на тамошних неровных скалах мало не покажется. Увы, ночь прошла неспокойно. Первый раз за время экспедиции столкнулись с диксами, отчетливо слышали их квакающие крики, но чудеса, близко ни один не подошел. Судя по шуму, небольшая шайка прошла вдоль западного берега, двигаясь куда-то на север. Оставалось только порадоваться, что обошлось без стычки, и пожелать им побыстрее достигнуть далекого океана и утопиться в самом глубоком месте. Утро выдалось безветренным. Ровная морская гладь без малейшей ряби. В воде, подсвеченные лучами восходящего светила, проносились косяки рыбы, как мелочь, так и очень приличные экземпляры. Такого изобилия возле поселка не наблюдалось. Туча, загоревшись азартом, предложил заняться ловлей, но на это не было времени. Хоть от свинки оставалось лишь приятное воспоминание, и кроме кокосов и кислых ананасов есть теперь нечего, да поселка как-нибудь дотерпит. Есть надежда успеть добраться засветло. Не исключено, что южный рукав расселины ведет прямиком к дому. Хотя это было лишь предположение, основанное на личных ощущениях и высосанных из пальца расчетах. Но когда достигли очередного разветвления, появилось подтверждение. Бродяга божился, что хорошо запомнил это место, когда гостил у Бизона. Неподалеку зеленели два островка, на которых ребята несколько раз заготавливали бревна, срубив все кокосовые пальмы. Бродяга, конечно, не из тех людей, которым следует верить безоговорочно. Заносит его иногда не в ту сторону, но расселина делилась на два рукава, уходящие к югу. Какой выбрать? Неизвестно. На вид совершенно одинаковый. Можно предположить, что левая – это та, вдоль которой ошеломленный Макс шагал в первый день своей новой жизни, но с таким же успехом можно предположить вообще что угодно. В отсутствии карты и средств навигации простор для гадания почти не ограничен. Послушали бродягу и не пожалели. Вскоре на горизонте зазеленела нашлепка острова, уже ставшего родным. Последний поворот, из-за высокого по здешним меркам скального мыска показалась корма Челленджера. На палубе копошатся загорелые до черноты ребята, что-то делают с водолазным колоколом. Наверное, занялись тем самым ремонтом, на котором настаивал осторожничающий Пикар. Вечно трудится над каждым пятнышком и царапинкой. За сдвоенным корпусом флагмана виднелся второй корабль, трофей, доставшийся от черных тигров, точнее остатки трофея, без поплавка и надстройки. Судно серьезно ремонтировали, безалаберные готы и последующий рейд на юг с неумелым экипажем сказались на состоянии корпуса плачевно. Макс, глядя на это, даже поморщился. Теперь, зная удобный путь для переселения, он не видел смысла связываться с этой развалюхой. Когда переселятся на большой, легко смогут заготавливать сотни бамбуковых стволов и делать более совершенные конструкции, а можно и не делать вообще, если разберутся с наследием бронзовых людей. Экспедиционную лодку дозорные проморгали. Все их внимание было устремлено на опасный юг, откуда могут показаться готы, а с севера, если и приплывают, то лишь рыбы. В общем, первыми шум подняли ремонтники. Побросав работу, они начали весело кричать, размахивать руками, приветствовали. «Похоже, тут все спокойно», — заключил бродяга. «Действительно, будь иначе, люди бы не казались столь беззаботными, да и дозорные не должны себя так вести, если в ближайшие дни сталкивались с опасностями». Надо не забыть организовать им болезненный втык за разгильдяйство. Совсем страх потеряли. Причалили. На первых шагах Макса шатнуло. Сказывалась непрекращающаяся качка последние пары дней. Не успевая сжать протянутые руки и односложно отвечать на сотни вопросов, протиснулся сквозь толпу, на ходу спросил у подбегающего пекара: «Как корабль?» «Завтра должны закончить с колоколом, и можно что угодно делать». «Это хорошо. Будь другом, проследи за разгрузкой. Мы немного кокосов и ананасов привезли. По корзинам пусть распихают и отнесут в поселок». «Ананасы? Ням-ням!» «Сам не слопай все. И вообще, они кислые, будто лимоны». «Да ничего, и не такими давились. А ты куда?» «В поселок, конечно. Надо совет срочно собирать». «Новости хорошие или плохие?» «Хорошие, даже почти отличные». В отсутствие Макса с системой власти более-менее определились. Теперь на совете не присутствовала толпа непонятного народа, норовящего не просто погреть уши, а еще и слово вставить, причем не одно. Теперь заседали в узком кругу, но побольше прежнего. Старых лавок перед жилищем Энна не хватало, и пришлось добавлять новые, расширив стул. Процедурой выборов как таковой никто и не подумал озадачиваться. Макс по-прежнему считался одним из руководителей, и никто не пытался это оспорить. Своеобразная самоорганизация. Если ты умеешь работать чем-то помимо языка или успешно организовываешь народ, грамотно его направляешь, то тебе будут всегда рады в этом тесном коллективе. А если точнее, не отвертишься, здесь руководитель – это не привилегия, а бремя. Олег вот пытался уклониться, но ничего не вышло. Удивляло лишь присутствие Бизона. После нашествия готов статус его был несколько неопределенным. Потерял свой поселок, был искалечен, после освобождения у руля стоят совершенно другие люди, из старой гвардии не осталось никого. Ну разве что Рыжий уцелел, но при всей своей сверхчеловеческой приспособляемости он в этот узкий круг пока что пробраться не смог. Не приглашали. Впрочем, против Бизона Макс не возражал. С его возрастом, опытом и лидерскими задатками ему самое место за этим столом. А если пойдет на поправку, станет одним из лучших бойцов. Хочешь, не хочешь, а воевать все равно придется. Для бродяги Дины и Снежка, как уже не раз бывало, сделали исключение. Всем было интересно пообщаться с участниками похода к опасному острову. Для начала Макс коротко рассказал о каждом дне экспедиции. Затем начал заострять внимание на бонусах, которыми оказался богат остров. Помимо хорошо известных запасов кокосов, бамбука и древесины, там обнаружились заросли ананасов и других полезных культур. Удалось добыть свинку с вкусным жирным мясом. Ящеры, несмотря на свою кровожадность, тоже ценный ресурс, потенциальный объект охоты. Одной такой тушей можно накормить кучу народа, да и кожи с костями применения найдется. Богатство заброшенного городка перечисляли долго и нудно. Но никому этот рассказ не наскучил, слушали, затаив дыхание. Странно, но уточняющие вопросы почти все касались домов, их красоты, удобства и состояния. Нет, посуда, инструменты и прочее тоже интересовали, но не так сильно. Похоже, всем до чертиков надоели эти халупы и хочется нормального жилья, причем как можно скорее. Макс приободрился. К его доводам прибавился неожиданный козырь. Уж очень хочется, чтобы не пришлось долго уговаривать на переселение. Именно поэтому он не стал акцентировать внимание на неприятностях, с которыми столкнулся при ливне. Лишь пару раз подчеркнул, что в городке любая непогода не страшна. Рассказ о таинственном инопланетянине не вызвал ожидаемого интереса. «Ну подумаешь, пришелец, здесь все такие...» Староста вякнул было что-то про наблюдателей, но Макс чуть ли не слово в слово повторил доводы бродяги, и на этом обсуждение загадки свернулось, перейдя к насущным вопросам. То, что на Земле могло стать сенсацией тысячелетия, здесь на фоне всего происходящего казалось незначительным эпизодом. С куда большим интересом осмотрели удивительный нож и остальные вещи понятного и непонятного назначения. Затем все, что непонятно, отложили в кучу перед Эном. Пусть разбирается шаман. Наконец, когда Макс выдохся, слово сам себе предоставил Олег. «Не знаю, кто как, а я по мясу уже ночами плачу. Я молодой, мне расти надо, а от рыбы скоро чешуя расти начнет. Надо перебираться туда, и хрен с этими ящерами, справимся. У нас теперь Лумумба есть, он их сам порвет». «Лумумба?» — не понял Макс. «Ну, та обезьяна, которая голиком черных гоняла, когда тебя в Зиндане держали. Макаки там на пальмах своих все охотиться умеют. Гены у них такие, древесные». «Ты про Масая? Не надо называть его обезьяной». «Да он не обидится, не поймет ничего. По-русски знает только жрать, добавки и еще». «Вал насыпали, высоченный». «И полоса заграждений перед ним 30 метров шириной. Сколько сил ушло, а ты говоришь все это бросать?» – вздохнул староста. «Ага, и что теперь? Будем готов ждать? И такая же туха навсегда? Будем сыпать вал за валом, делать стрелы, заготавливать камни, превратим свой остров в крепость, ни один из готов близко не подойдет. И будем здесь жить долго и счастливо, кушать рыбу и ракушки, заедать их водорослями, мечтать о мясе, о нормальной земле под ногами, о домах, а... стар». «Тут нет перспектив. Вообще нет. Если, конечно, не считать, что готы о нас знают, и когда до них дойдет, что мы помножили черных на цифру 0, они не станут радоваться и обязательно придут в гости. Не получится с первого раза, будут ходить снова и снова. Даже не станут давить толпой. Их устроят, если мы закроемся за 20 валами и стенами, не высовывая нос. А уж на промысел придется ходить отрядами по 50 человек». «Думаешь, они не узнают, что мы на Большой перебрались?» – неожиданно уточнил Бизон. «Конечно узнают, только не сразу. Мы ведь уйдем все, не оставив записку. Где нас искать? По следам? На воде они не остаются, покрутятся они, сожгут все, что мы оставим, и уйдут. А потом пронюхают, что мы на Большом, и приползут туда всей оравой. И вообще, если мы доперли, что там шоколадная жизнь, то и они допрут». «Ага, так и будет, но будет не сразу. Если повезет, пройдет куча времени. Они ведь не знают про город, а россказням бродяги даже мы не верили. Нам сейчас гораздо легче. Мы наберем людей, много людей, наделаем оружие для всех, подготовимся. Здесь это не получится. Даже с рыболовными снастями мы с трудом себя кормим». «Это потому, что народ копается на валах, а не делом занимается». «Бизон, вот скажи, сам чего хочешь, остаться?» «Не, мне тут надоело, давно надоело, и валы эти тоже надоели, и голодуха вечная. Ну вот, но если все кинутся добывать хавчик, то станем сытыми, но зато останемся без защиты, так?» «Ну, не совсем-то, то, что построили, уже никуда не денется», — заметил староста. «Макс, сколько человек можно поселить в том поселке и прокормить?» «Ну, даже не знаю. Там плодов всяких много, кокосов, а каждый ящер – это куча мяса. И еще рыбы там гораздо больше, но ходить за ней надо к проливу и оттуда к расселине, что идет на восток. Хотя, может, и в проливе рыбалка хорошая, мы не пробовали, но бронзовые ловили именно там. Бродяга говорил, что народа у них было больше пары сотен, и еды хватало разной». «Про огороды и поля не забывай», — напомнил староста. «Я помню, они там остались». «Остались? Да не те. Урожай, если и получим хороший, то не меньше, чем через год. Для начала семена надо собрать, потом все расчистить, вспахать, засеять. Дело долгое». «В аварийном комплекте есть разные семена». «Маловато их, если собрались толпу прокормить. Я думаю, что лишь ко второму урожаю накопится достаточно. Вы ведь, небось, думаете, человек 500 собрать, если не 1000?» «Ну, посмотрим», – неопределенно ответил Макс. «Большая толпа, большие проблемы. Надо туалеты организовать, гигиену всякую расселить грамотно, а не как получится, и в кулаке народ держать, а это сложнее будет при нашей анархии. К тому же светляки без расписания работают. Надо постоянно народ на буях караулить, чтобы ловили новичков. На каждом посту придется ставить клетку или оборудовать яму под карантин. Тоже работы прилично. Посты эти надо сменять регулярно, кормежку организовывать, связь. А еще разведку придется держать. Да кого зря, туда не слать. Нужны грамотные ребята, чтобы готам на глаза не показывались. Или забыли, что не только мы тут экспедиции посылаем. Даже если все хорошо будет, то народ быстро не наберется, прилетает его мало. Черные про нас узнают, и будем мы воевать уже не здесь, а там. При этом до них дойдет, что толп диксов больше нет почему-то, и тогда совсем кисло станет. Готов много, очень много, очень. Да плевать, я готов воевать, здесь ловить нечего. Олег ободряюще подмигнул Максу. Впрочем, тот и не сомневался в решительности товарища. «Эти дымы на холмах», – неожиданно произнес Эн, – «их действительно можно перепутать с кострами, или готы быстро засекут наши огни?» «Думаю, днем большие костры жечь опасно», – ответил Макс. «И надо стараться, чтобы со стороны моря ночью огонь не заметили. Если вести себя осторожно, вряд ли они догадаются, что на холме кто-то поселился. Рабы говорят, что севернее болот экспедиции не забредают, и только изредка организовываются большие, за бамбуковыми деревьями. Но такие заранее можно заметить, еще на подходе, и пока они не уйдут, придется вести себя еще осторожнее». «А лучше напасть. Готов под нож, рабов к себе, и если никто не сбежит, то будут они еще больше бояться туда ходить», — ухмыльнулся Олег. «Согласен», — кивнул бродяга. «Пару раз потеряют такие экспедиции и вообще дорогу на остров забудут». «Не забудут», — возразил Пикар. «Им бамбук для кораблей нужен, тем более после таких потерь». «Пусть из пальм кокосовых делают». «Пальмы они берегут, да и проще из бамбука. Посмотрите на корабль тигров, что в нем сложного? Плот с поплавком и мачтой. Примитив, но зато сделать такой может бригада полностью криворуких ребят. Еще они за своих мстят всегда. Если пропадет отряд, просто так это не оставят. Выяснять начнут». «Недолго мы там прятаться сможем», – старосту переполнял скепсис. «Среди черных дураков хватает, но и умных достаточно, как у нас. Пронюхают обязательно». «Ясное дело, уже третий раз об этом говорим», – напомнил Олег. «И что дальше? У нас ровно два варианта – сидеть здесь или уходить туда. Про это место они уже знают, про новое еще нет. Дальше разжевывать или сам догадаешься». «Мне разжевывать не надо. Просто мне представить трудно, как такой переход организовать. Когда мой поселок сюда перебирался, очень выручили запасы Челленджера и наших кладовых. Сейчас запасов нет, а путь предстоит далекий». «По воде можно всех перебросить», — заметил Макс. «Ага, но за один раз не увезем столько. Придется делать 2-3 рейса. Я вам так скажу, неправильно это. Чем больше туда-сюда шляться будем, тем больше риск. Готы могут пронюхать. Вдруг у их разведка уже на подходе. Да и про диксов не забывайте. В последнее время они научились неплохо организовываться. Заметят, пронюхают, куда мы путь держим, в гости придут. Если срываться, то всем дружно. Спокойнее как-то». «Часть людей на лодке и корабли, остальных пешком до расселены, что северо-западнее острова», – предложил Макс. «Оттуда их потом можно быстро перевести, или пусть так и шагают своими ногами. Если так отправить крепких ребят и девчонок, то легко доберутся». «Голодными не доберутся. Запасов у нас сейчас вообще нет. Что добываем, то сразу съедаем», – не унимался староста. «Ну, можно завтра-послезавтра всех отправить на заготовки, параллельно соберемся». «Нечему собраться, подпоясаться». «Не так все просто», — подал голос Пикар. «Мы ведь собирались погрузиться к вертолету за последним контейнером и вокруг посмотреть, мало ли что на дне встретится». «На вертолет один день уйдет, а остальное неважно», — отмахнулся Макс. «Как это неважно?» «Вокруг большого много буев. Лучше там поныряем, без спешки. А контейнер, да, надо обязательно достать». «Не факт, что за день успеем, да и Челленджер еще не готов». «А ерунда, я туда нырял без колокола, и все получилось. Справитесь». «Ну, раз такой крутой, может, поможешь?» «Ну, если нужен, то, конечно». «Нужен. «Ты там был и справился. Работать в затонувшей авиатехнике мы еще не пробовали, да и глубина там серьезная. Водолазы, свое отдельно перетрете», — скривился Бизон. «Народ, так я не понял. Уходим? Может, голосование замутим, как у балаболов принято в парламентах?» «Обойдемся», — сказал Энн. «Не похоже, чтобы кто-то из присутствующих был против, хотя и сомнений, конечно, много». «А что именно самое сомнительное?» — насторожился Макс. «Свинка». «Не понял. Ты уверял, что на острове последнего Дикса без соли слопали, но при этом там бегают вкусные свинки. Какие они хоть из себя?» «Ну, небольшая, черная. Свинья, только маленькая, с пятачком». «И как она там выжила? Точнее, они. Никогда не поверю, что вам попалась последняя». «Я читал, что на островах в Тихом океане всегда полно свиней», — встрял Олег. «И ящеров-людоедов там тоже полно», — уточнил Энн. «Нет, хотя на каких-то островах были и они. Драконами их еще называют, по телеку видел». «Вараны это. Крупные, но до наших ящеров им далеко». «Раньше все их тритонами называли», — заметил Бизон. «Да хоть пингвинами называть, и суть не изменится. Если диксы там не выжили, как выжили свинки?» «Может, ящеры мелочь не трогают?» – предположил Олег. «Ящеры тоже мелкие бывают. Такие мышкой не побрезгуют. Нет, ребята, это или загадка, или не всех диксов съели». «И что?» – не понял Бизон. «Не переселяемся? Загадка не дает?» «Да нет, я не о том. Раз решили, то уходим, и чем быстрее, тем лучше». «Вот, это уже конкретный разговор». «Еще нет», — Пикар покачал головой. «Если всех людей с утра бросите добывать еду, то кто закончит настил на верхней палубе? Без него я лебедки не установлю». «Разберемся», — важно заметил староста, и, притянув к себе плоскую белую раковину, достал обугленную палочку. «Давайте прикинем, куда, кого и сколько. Пока что только с Максом ясно, его к водолазам. И хорошо бы четко день и время назначить. День ухода».